Зачем стыдиться таких слов? Я решил идти через третьи, не менее серьезные и важные, чем первые два. Но как бы важны они ни были для меня, по-прежнему важнейшим занятием для меня остается литература, а важнейшая в литературе — хроника, поэтому все ответвления моего искусства должны крепко врасти в главный ствол — хронику. С каждым днем все больше верю в свою мечту. Наверняка это, я уже теперь знаю точно, осуществление ее произойдет после меня. Но такое открытие не огорчает меня нисколько. Хронику я все равно напишу. Это будет начало интернационального коммунистического реализма по-русски. Когда люди начнут говорить на одном языке, какой это будет язык, я не знаю. От многого зависит наступление времени всеобщего языка, слияние всех народов в единую человеческую семью. Долго ли мы живем? На земле-то? Трудно привыкнуть к бесконечности пространства во Вселенной. Еще труднее привыкнуть к бесконечности времени в жизни Вселенной. Наша жизнь ничтожно коротка, и мы меряем океан ковшами, поэтому нам трудно почувствовать и принять всю Вселенную. Когда люди будут свободно передвигаться во Вселенной, сколько мировых трагедий и необыкновенных историй откроет перед нами Вселенная. Вряд ли доживу до тех дней, но и не жалею, что родился рано. Сегодня у нас в театре выходной день. Чувствую себя отлично, хотя и трескуче покашливаю. На улице ранняя весна, солнце греет по-матерински. В воздухе носится микроб любви и обновления. Появляется желание стряхнуть с себя все лживое и старое. Хочется пересмотреть весь свой багаж, извлечь со дна то, о чем забыл, что нечаянно придавил ненужными и бесполезными вещами. Хочется начать жизнь сначала. Начинает думать о людях, которые по мягкости характера не смогли дойти до своей цели. Меланхолические мысли. На душе камнем лежит мысль о моей жизни в Березняках, нелепой, пустой, слабовольной, подлой, от своей же мягкотелости. В будущем я напишу об этом. Как из-за своей мягкотелости человек стал подлецом. Надо круто менять режим своей жизни. Круто! И сейчас же. Началась моя обновленная жизнь в родном городе. Вот уже 3 дня числюсь актером Пермского областного театра драмы. Пока еще ничего не знаю, хожу в театр и смотрю спектакли. Вчера у меня была длительная беседа с главным режиссером. Для чего говорили? Вряд ли на это я отвечу, да и он тоже. Хорошего разговора так и не получилось. Он никак не может забыть во время разговора, что он главреж и заслуженный деятель искусств. Говорил очень мягко и тепло о задачах и целях высокого искусства, но осадок от его речей пакостный. Этот стиль разговора мне уже знаком. Он выдает людей, ограниченных своим тщеславием. Эрудиция и общая культура — ничего не меняет. Тяжело начинать все сначала, но, видимо, без этого не обойтись мне в Перми. Опять как в Березняках, придется пройти неприятный путь возникновения из неизвестности. Опять впереди 3-4 месяца тупой тоски. Наберись терпения, Жора, и юмора. Приготовься к борьбе. Итак, впереди неприятная борьба за свое место в театре. Правильно ли я сделал, что, не подготовившись тщательно к столь ответственному и серьезному делу, как создание нового театра на новых эстетических началах, начинаю собирать вокруг себя людей? Как же вести себя? Мне кажется, не нужно торопиться с тем, чтобы перетаскивать их в свою веру. Тихонько, основательно подготовить их к самостоятельности в искусстве, воспитывать на живых людях, на окружающем нас, на своих собственных ошибках.